Так вот, я пишу, Лизонька занимается, а Фома себе курит, поглядывая с гордостью то на жену, то на меня. Он весьма нами обоими гордится. А когда мне не писалось, мы разговаривали или читали вслух. Вот почему я почти не видел Христины. Она подружилась с Торышевыми, а особенно, как это ни странно, с Мальшетом. Что у Филиппа Михайловича могло быть общего с Христиной? Кажется, ничего. Просто он, утеряв Лизоньку, чувствовал себя очень одиноким и, наверное, находил у Христины не хватавшее ему душевное тепло. Он просиживал у нее целые вечера, рассказывая о своей работе, по обыкновению не делая ни малейшей скидки ни на развитие, ни на образование. А потом Христина поила его чаем и пекла для него оладьи, которые он очень любил. Правда, Марфенька в каждом письме к Мальшету, он давал мне читать ее письма, просила его не оставлять Христину одну. Меня она почему-то никогда об этом не просила. О религии они больше не спорят. Кажется, Христина уже больше не верит. Она не любит об этом говорить. И вот, дорогой, наблюдая за Христиной, я сделал открытие, что она еще раз почти неузнаваемо изменилась. Она стала женственнее, спокойнее, веселее и увереннее в себе. У нее даже юмор появился. И очень уж она похорошела. Марфенька будет довольна. Она ее очень любит. В больнице был неприемный день, и нас не пропускали к Марфеньке. Но Христина вызвала хорошо ей знакомого молодого врача, видимо, армянина, и он, оглядев меня с большим любопытством, провел нас каким-то черным ходом. Марфенька крайне поразилась, увидев нас. У нее прямо язык отнялся. Еще более она была поражена моим заявлением, что я приехал за ней. «Вы с ума сошли?» — воскликнула она растерянно. Я сделал знак Христине, и она вышла в коридор. В палате была еще одна больная, но я в тот момент ее не заметил. Я присел к Марфеньке на кровать и стал ее страстно целовать, не обращая ни на кого внимания. «Ты будешь моей женой», — сказал я. «Ты обещала. Я приехал за тобой». «Но я не могу ходить!» — крикнула Марфенька со слезами. «Я буду носить тебя на руках. Это вначале, а потом тебе надоест. Когда надоест, купим тебе коляску. Ты можешь полюбить другую, здоровую, а я стану тебе в тягость. Тогда ты немного пострадаешь». Но это будет жизнь настоящая, с радостью и страданием, а не голова профессора Доуэля. Эх ты, долежалась!» Марфенька засмеялась, потом заплакала. Она смеялась и плакала, когда в палату вбежала женщина в белом халате, похожая на вампира, бледная, с кроваво-красными губами. Она оказалась дежурным врачом и стала тащить меня от Марфеньки. «Завтра утром выписывайся!» Только смог я крикнуть, и меня потащили мимо перепуганной Христины. Не успел я опомниться, как уже очутился в кабинете главного врача. Там сидело еще несколько врачей, и я вдруг почувствовал себя школьником, которого привели в учительскую для выговора. С меня потребовали объяснений, как я попал в палату к тяжело больной. Я объяснил. «Оленевой рано выписываться», — заметила вампир. «Наоборот, самое время. Тут она совсем падет духом. И вообще, она проживет без уколов и анализов». «Вы хотите на ней жениться?» — спросил главврач, игнорируя мою дерзость. «Считаю своим долгом предупредить вас. Оленева никогда не будет ходить». И он объяснил мне по-русски и по-латыни, почему Марфенька не сможет двигаться. «Вы даже не смели скрыть этого от нее», — упрекнул я. «А может, вы еще ошибаетесь?» «К сожалению, мы не ошибаемся». Я попросил его не чинить препятствий при выписке, заверив, что и в Буруном у нее будет неплохой врачебный уход. Христина уже ждала меня в вестибюле. Мы переночевали в гостинице и с самого раннего утра начали хлопотать о досрочном освобождении Марфеньки. Врачи позвонили ее отцу, но профессор не протестовал, Кажется, он был рад. К вечеру врачи сдались,